Темнокожая команда, сопровождавшая их, торопливо уплыла. Шестеро избранников в задумчивости разбрелись по острову, забыв о том, что каждый шаг и вздох фиксируют и всасывают чуткие системы Деборы Коммуникейшн, кодируют и через спутники связи передают в центральную студию телеканала «Апломб». Парочкам предстояло выбрать места обитания и приготовиться к парному выживанию на затерянном острове. Раздвигая лианы и липкие листья гигантских папоротников, Алексей поднялся на скалистую высотку посреди острова. Розовые выветренные граниты прорастали сквозь ковер тропической зелени и торчали над пальмовыми и мангровыми рощами, как исполинские клыки. За Алексеем, осторожно ступая босыми ногами по прохладной взрытой земле, шла Гриня.